Глава 37. Дилан! Дилан! Дилан, ты меня слышишь? Ответь мне! Дилан, очнись, я здесь! Я узнал этот голос. Я не понимал, откуда он исходит. Но даже в глубинах мрака я представил себе лицо, которому принадлежал этот голос. Крохотной точкой света, мелькнувшая в конце длинного, предлинного тоннеля. Там меня ждет женщина, если только я смогу до нее добраться. Если только смогу найти выход. Дилан, я держу тебя за руку. Ты чувствуешь, что я держу тебя за руку? Я действительно это почувствовал. Что-то теплое сжало мне пальцы. И это прикосновение оказалось таким знакомым и приятным. Оно вызвало воспоминания, плавающие у меня в сознании, подобно сновидениям. Бывали времена, когда я ночью лежал в кровати, и единственным чувством было прикосновение этой руки, державшей мою. До тех пор, пока я держал эту руку, жизнь имела смысл. Держа эту руку, я не был одинок. Дилан, Дилан, открой глаза. Дилан, пожалуйста, открой глаза. Дилан, очнись, я здесь. Мне хотелось сделать то, что говорила эта женщина. Я готов был сделать ради нее все. Но для того, чтобы открыть глаза, мне нужно было вырваться из мрака. А я не знал, как это сделать. Мрак уже долго удерживал меня в своих руках, и было трудно распрощаться с ним и уйти. Было в пустоте какое-то странное, уютное утешение. Но я также испытывал боль, тоску, жажду увидеть женщину, которая говорила со мной, которая держала меня за руку, которая ждала у другого конца тоннеля. У меня было такое ощущение, будто я целую вечность искал ее. Я знал, как ее зовут. Это была Карли. Я попытался сделать то, о чем она просила. Попытался покинуть то место, где был я, и вернуться туда, где была она. Я начал ощущать собственное тело. Постепенно оживали чувства. Я ощутил тепло. Ощутил боль, которую причиняло дыхание. У меня были мышцы, которыми я мог управлять, если сосредоточиться и вспомнить, как это делается. Карли сжимала мою руку, и мои пальцы ответили слабым пожатием. Я мог слышать, чувствовать запахи, прикосновения. Я очнулся. У меня задрожали веки. Надо мной кто-то ахнул. Я открыл глаза, закрыл, открыл снова. Даже в полумраке мне пришлось прищуриться. Я постарался понять, что меня окружает. Сначала я увидел лишь светлое пятно, но в нем я различил лицо, от которого все сразу же стало лучше. Надо мной склонилась Карли. Медленно, словно не в силах поверить своим глазам, она подняла руки к лицу, и у нее задрожали пальцы, губы беззвучно зашевелились. Я продолжал смотреть на нее, и по ее лицу потекли слезы. Она всхлипнула, затем упала на колени и обняла меня так крепко, как меня еще никогда никто не обнимал. «Дилан!» 3 недели, — сказала мне Карли. Она дождалась, когда я, наконец, начну полностью воспринимать окружающую обстановку, на что потребовалось несколько часов. К этому времени я уже понимал, что нахожусь в больничной палате. 3 недели, сказала мне она. 3 недели я провел в коме. Это была так называемая искусственная кома, когда врачи вводили мне седативные, чтобы дать возможность головному мозгу и легким оправиться от отсутствия кислорода во время пребывания под водой. Никто не знал, очнусь ли я когда-нибудь. «В первые дни у тебя было воспаление легких», — рассказала мне Карли, сидя у койки и не выпуская мою руку. «Ты едва мог дышать. Все думали, что ты умрешь. Господи, как же я перепугалась!» «У меня болит грудь», — прохрипел я. «Постарайся ничего не говорить. Твоим легким еще нужно восстановиться. Говорить буду я». «Хорошо». Врачи не были уверены, что твой головной мозг после всего этого сохранит свои функции. Они говорили, что мне нужно быть готовой к неблагоприятному исходу. Однако Алисия сказала, что томограммы показывали постоянную высокую активность мозга. Больше того, по ее словам, активность была гипервысокой, словно твой мозг лихорадочно работал над чем-то. Алисия не сомневалась в том, что все будет в порядке. Она говорила, что Роско откуда-то наблюдает за тобой. Я улыбнулся, ничего не сказав. Я был благодарен судьбе за то, что остался жив, что Карли была рядом со мной, что я едва не утонул, но при этом не потерял двигательные и мыслительные функции. И еще, мне было приятно сознание того, что Роско наблюдает за мной. Я снова повидал его, и это был подарок. Подарком было все, через что мне пришлось пройти. Врачи называли это чудом, а они не разбрасываются такими словами. Я провел без кислорода почти 4 минуты, что было опасно близко к той точке, за которой в головном мозге начинаются необратимые изменения. Вскоре после того, как я очнулся, ко мне заходил врач, задававший вопросы, проверяя мои когнитивные функции. «Как вас зовут? Какой сейчас год? В каком городе вы находитесь?» Судя по всему, я прошел этот тест. Однако я озадачил его своим вопросом. «Где полуношники?» Я повторил этот вопрос несколько раз, и в конце концов он обратился за помощью к Карли. Жена как-то странно посмотрела на меня, но ответила на вопрос. «Картина висит в Институте искусств, где я обычно. Благодаря Эдгару, разумеется. Он несколько раз тебя навещал и каждый раз заново рассказывал эту историю». Именно это я и хотел услышать. В моем мире все было в полном порядке. После этого я спокойно заснул. Я приходил в себя еще целый день, затем Карли спросила: «Ты помнишь, что произошло в реке?» Я покачал головой, не доверяя собственным воспоминаниям. «Хочешь, я тебе расскажу? Не обязательно сейчас, можно будет подождать, когда ты станешь сильнее». «Пожалуйста», — пробормотал я. «Ну, хорошо». Мы возвращались на машине домой после выходных, проведенных за городом. Вышедшая из берегов река затопила шоссе, и мы въехали прямо в нее. «Извини». Положив ладонь мне на щеку, Карли посмотрела на меня, и в ее взгляде появилась скорбь. «Не использую это слово. Оно принадлежит мне, Дилан. Мне многое нужно тебе сказать, но позволь сначала закончить с этим». «Продолжай». Машина ушла под воду. Мы оба оказались в ловушке. Мне еще никогда не было так страшно. Ствол вырванного с корнем дерева пробил окно машины и едва не оторвал нам головы. Ты смог выбраться, но когда ты тащил меня за собой, поток унес машину прочь, мы разделились. Карли описывала случившееся монотонным голосом, словно все это произошло с кем-то другим. Наверное, только так она и могла говорить об этом. «Я осталась одна, тебя не было. У меня заканчивался воздух в маленьком пузыре под лобовым стеклом. Я пыталась открыть дверь, но ее заклинило. Я поняла, что умру. И постаралась смириться с этим. И все же... не знаю. Я чувствовала, что ты ни за что меня не бросишь. Я была уверена в том, что ты вернешься. Найдешь меня и спасешь. Я просто знала это. Не знаю, сколько времени прошло, вероятно, всего несколько секунд, но мне они показались целой вечностью. И тут ты постучал в стекло, давая знать, что ты здесь. Каким-то образом тебе удалось сместить машину и открыть дверь, и я выбралась наружу. Я вынырнула из воды и поплыла к берегу, полагая, что ты плывешь следом за мной. Но затем я поняла, что ты не поднялся на поверхность. Ты оставался под водой. О, слава богу, я была не одна. Человек с соседней фермы увидел аварию и позвонил в службу спасения. Я услышала сирены. Я крикнула мужчине, что ты застрял под водой. Он нырнул и нашел тебя в салоне машины. Вокруг твоей ноги обмотался ремень безопасности. У него был нож, и он освободил тебя. Но когда он вытащил тебя из воды, ты уже не дышал. Подоспела скорая помощь, но по лицам врачей я поняла, что они считают, что ты не выкарабкаешься. Я поднес руку Карли к губам и поцеловал ее. «Фермер, который меня спас, как он выглядел?» «Как он выглядел?» «Он был похож на меня». Карли недоуменно улыбнулась. Действительно, это был странный вопрос. «Ну, немного. Ты с ним познакомишься. Как только к тебе вернутся силы, мы съездим туда и вместе поблагодарим его. Его зовут Харви Бушинг». Я рассмеялся, отчего поперхнулся кашлем. «Что тут такого смешного?» — спросила Карли. «Жизнь, судьба, Бог». Карли не выпускала мою руку. Мы молчали. Отголоски пережитого ужаса пробежали и постепенно затихли. Карли открыла было рот, собираясь что-то сказать, затем снова закрыла. Ее глаза наполнились слезами. Плотина прорвалась, извергая хлынувший поток стыда, чувство вины и раскаяния. Я понимал, что испытывает Карли, поскольку сам испытывал то же самое. «Дилан, то, что произошло до этого, то, что я сделала...» Я сжал ей руку. «Молчи. Я так виновата. Пожалуйста, пожалуйста, скажи, что ты меня простил. Если бы я не была такой дурой...» «Молчи», — повторил я. «Я тебя люблю, я тебя очень люблю. Ты — это вся моя жизнь. То, что я сделала, как тебя предала... Я не могу поверить, что это была я». «Карли...» Она закрыла рот и вытерла лицо. Спутанные светлые волосы упали на щеки. «Это была не ты», — с трудом произнес я. «Молчи, тебе нельзя говорить». «Я должен высказаться. Слушай меня внимательно. Во всем был виноват я. Я едва не потерял тебя, потому что не мог расстаться со своим прошлым. В тот день, когда мы впервые встретились, ты увидела во мне что-то, а я никак не мог подняться до этих идеалов. Всю свою жизнь я был полон отчаяния, злобы и горечи на весь мир, вместо того, чтобы ценить то, что этот мир мне дал. А он дал мне тебя. Так вот, этого другого Дилана больше нет. Я его убил. Хочется лишь надеяться, что это не произошло слишком поздно». «Не слишком поздно». Карли снова расплакалась. «Поверь, не слишком поздно». «Ты вышла замуж за одного Дилана Мурона», — продолжал я. «Но клянусь, теперь я стал другим. Я не он. Я другой человек». Вечером Карли ушла домой, чтобы принять душ, а я заснул. Никаких сновидений мне не явилось, чего я и хотел. Открыв глаза, я вздрогнул, увидев женщину в белом халате, внимательно наблюдающую за мной. Под белым халатом она была одета во все черное, и сразу же мне показалось, будто я снова прыгнул в кроличью нору. «Мистер Моран, я доктор Ева Брайер». Это была она. Она нисколько не изменилась. Ее загадочная улыбка была так хорошо мне знакома. В глазах было то же самое искушение, которое я помнил по... Почему? По сну? Или по другим мирам? «Я знаю, кто вы», — сказал я. Мои слова несколько обескуражили ее. «Вы меня знаете?» «Ах да, наверное, ваша жена сказала, что я врач, наблюдавшая за вами, пока вы находились в коме. Мы очень за вас переживали. Это такое облегчение видеть, что вы пошли на поправку». «Спасибо». Я всматривался в ее лицо, ища какой-нибудь знак, какое-нибудь свидетельство того, что она знает, что со мной произошло. Я хотел, чтобы она призналась в том, что по-прежнему является моим кукловодом, моим волшебником. Вместо этого доктор Ева Брайер просто проверила мои показатели жизнедеятельности, и на том все закончилось. «Какое-то время нам нужно будет внимательно наблюдать за вами, мистер Моран, но в настоящий момент прогноз в высшей степени благоприятный». «Хорошо». «Возможно, вы столкнетесь с провалами в памяти», — добавила она, словно я лежал на кушетке в ее кабинете в Хэнкок-центре в 29 этажах над бесконечными огоньками скульптуры сияния. «Пока что ничего нет», — сказал я, после чего многозначительно добавил. «Я помню все». «Рада это слышать, но вы все равно можете испытывать побочные эффекты кислородного голодания. Возможно, вы заметите проблемы когнитивного восприятия, для преодоления которых вам потребуется реабилитация. Я также настоятельно советую после выписки обратиться к психотерапевту. Физические последствия перенесенного вами сами по себе весьма серьезны, но у вас вполне возможно будут также осложнения эмоционального и психологического характера. Не нужно пытаться бороться со всем этим в одиночку». «Если рядом со мной будет Карли, все будет замечательно». «Понимаю. И все-таки я советую вам подумать о профессиональном психотерапевтическом лечении». Я ничего не сказал. Доктор Брайер была озадачена моим поведением. Она снова пощупала мне пульс, хотя только что уже делала это, и прикосновение ее пальцев оказалось теплым. Ее длинные ногти слегка вжались мне в кожу. Затем она склонилась надо мной и послушала с помощью стетоскопа мои легкие, попросив меня сделать глубокие вдохи и выдохи. Когда Ева Брайер оказалась близко ко мне, я уловил слабый аромат духов, вернувший меня в те объятия, в которые она заключила меня у Букингемского фонтана. «Легкие у вас чистые», — сказала она. «Это просто замечательно». «Хорошо». «У вас ничего не болит? Я могу дать вам что-нибудь?» «Мне ничего не нужно». Доктор Брайер встала и вынула стетоскоп из ушей. Прищурившись, она посмотрела на меня. «Знаете, мистер Моран, у пациентов, введенных в искусственную кому, нередко бывают крайне тревожные видения». «Неужели?» «Да. Широко распространены красочные кошмары. Некоторые пациенты описывают их как галлюцинации или фантасмагории. Они испытывают страх, манию преследования. В их видение проникают фрагменты реального мира, хотя и в искаженном виде. Эти ощущения очень правдоподобные, и они остаются какое-то время и после того, как человек приходит в сознание. Вы не сталкивались ни с чем подобным?» «Я по-прежнему пытаюсь осмыслить то, через что прошел», — неопределенно ответил я. «Конечно. Что ж, отдыхайте, не буду вам мешать». Она снова одарила меня странной интимной улыбкой, и я подумал: «Ты ведь знаешь, да?» Когда Ева подошла к двери, я ее окликнул. «Доктор Брайер». «Да?» «Произнесите слово». Она вернулась к койке. «Что?» «Произнесите это слово». Мы посмотрели друг другу в глаза. Врач и больной, иллюзионист и дурак, кукловод и марионетка. Я ждал, что правда выскользнет. Думал, что Ева Брайер погрозит мне пальцем, напоминая о необходимости молчать, после чего предложит прочитать по губам. Она беззвучно произнесет это слово и подмигнет. Бесконечность. Но нет. Она сыграла свою роль до конца. Извините, мистер Моран, я не понимаю, о чем вы говорите. Неважно, ответил я. Спасибо за все. Огромное. Пожалуйста. Вы изменили мою жизнь. Я буду всегда вам признателен, Ева. Я рада знакомству с вами, Дилан. После чего она ушла. А я... наконец, вернулся домой.